по этим чугунным, массивным в два обхвата шириною трубам, воздух проходил сквозь каупера, нагревался в них горящими газами до 600 градусов и оттуда уже проникал во внутренность доменной печи, расплавляя руду и уголь своим жарким дуновением. Инженер, заведующий воздуходувным отделением, давал объяснение. И хотя он нагибался поочередно к самым ушам акционеров и кричал во весь голос, надсаживая грудь, но за страшным гулом машин его слов не было слышно, и казалось только, что он беззвучно и напряженно шевелит губами. Потом Шелковников повел гостей в сарай пудлинговых печей. Высокое железное здание такой длины, что с одного его конца другой конец казался едва заметным просветом.